Экскурс в историю Вавилона. В истории нет более роскошного города, чем Вавилон. Само его название вызывает в воображении образы богатства и великолепия. О сокровищах города, золоте и драгоценностях слагали легенды. Логично было бы представить столь процветающий город в подобающем месте, посреди тропической роскоши, в окружении щедрых природных даров, лесов и залежей полезных ископаемых. Ничего подобного. Он расположился на берегу реки Евфрат в плоской засушливой долине. Здесь не было ни лесов, ни шахт, даже камня для строительства. К тому же город стоял в стороне от естественных торговых путей. Дождей не хватало для выращивания урожая. Вавилон – яркий пример способности человека достигать великих целей, используя любые средства, находящиеся в его распоряжении. Все ресурсы, обеспечивавшие жизнедеятельность города, были созданы руками человека. Все его богатства тоже создал человек. Вавилон располагал всего двумя природными ресурсами – плодородной почвой и речной водой. С помощью одних из величайших актуальных инженерных достижений – дамб и огромных оросительных каналов – вавилонские инженеры перенаправили воду из реки. Каналы пролегали через засушливую долину и питали живительной влагой плодородную землю. Они считаются одним из первых достижений инженерного искусства, известных в истории. Таких обильных урожаев, которые обеспечила эта оросительная система, мир еще не видел. К счастью, за долгий период существования Вавилона им правили сменявшие друг друга цари, для которых завоевания и грабежи были всего лишь второстепенным делом. Хотя город участвовал во многих войнах, большинство из них были локальными или оборонительными. Против амбициозных завоевателей из других стран, жаждавших заполучить сказочные сокровища Вавилона. Выдающиеся правители города вошли в историю благодаря мудрости, предприимчивости и справедливости. Вавилон не породил напыщенных монархов, стремившихся завоевать мир, чтобы все народы могли воздать должное их эгоизму. Как город – Вавилон уже не существует. Когда в нем не осталось энергичных людей, которые строили и поддерживали его тысячи лет, он быстро превратился в руины. Остатки города можно найти в Азии, примерно в 970 километрах к востоку от Суэцкого канала, севернее Персидского залива. Широта около 30 градусов над экватором, практически на той же расположен аризонский город Юма. Климат здесь такой же, как и в этом американском городе, жаркий и сухой. Сегодня долина Евфрата, некогда густо населенный орошаемый сельскохозяйственный район, снова превратилась в продуваемую ветрами засушливую пустошь. Скудная трава и пустынные кустарники борются за существование среди выдуваемых ветром песков. Исчезли плодородные поля, огромные города и длинные караваны с богатыми товарами. Здесь обитают только кочевые группы арабов, которые пасут небольшие стада и тем добывают скудное пропитание. Так обстоят дела примерно с начала нашей эры. Вся долина усеяна земляными холмами. Много веков путешественники даже не замечали их. Внимание археологов в конце концов привлекли осколки глиняной посуды и кирпича, вымытые редкими ливнями. Сюда были направлены экспедиции, финансируемые европейскими и американскими музеями. Они провели раскопки, пытаясь понять, что тут можно найти. Вскоре кирки и лопаты доказали, что холмы – это древние города, вернее, их могилы. И Вавилон был одним из этих городов. Почти 20 столетий ветры засыпали его пустынной пылью. Все кирпичные наружные стены разрушились и снова ушли в землю. Таким стал Вавилон, некогда процветавший город. Груда пыли и грязи, так давно заброшенная, что ни один живой человек даже не помнил ее название. О Вавилоне узнали только, когда убрали с улиц вековой мусор и разрушенные обломки благородных храмов и дворцов. Многие ученые считают цивилизацию Вавилона и других городов этой долины самой древней из тех, что подтверждены письменными свидетельствами. Установленные даты свидетельствуют о том, что она зародилась 8000 лет назад. Интересен способ, который использовался для определения этих дат. В развалинах Вавилона были обнаружены описания затмений Солнца. Современные астрономы легко вычислили время затмений, видимых в городе, и установили связь между их календарем и нашим. Так мы доказали, что 8000 лет назад шумеры, населявшие Вавилонию, жили в обнесенных стенами городах. Можно только предполагать, сколько веков до этого существовали такие города. Их обитатели были не просто варварами, живущими в защитных стенах, а образованными и просвещенными людьми. Насколько известно из письменных исторических источников, они были первыми инженерами, астрономами, математиками, финансистами и первыми людьми, имевшими письменность. Я уже упоминал растительные системы, превратившие засушливую долину в сельскохозяйственный рай. Остатки этих каналов все еще видны, хотя в основном заполнены скопившимся песком. Некоторые из них достигали такой величины, что без воды по дну можно было проехать верхом на дюжине лошадей, выстроенных в ряд. Их размеры можно сравнить с крупнейшими каналами в Колорадо и Юте. Помимо орошения земель долины, вавилонские инженеры осуществили еще один столь же грандиозный проект. С помощью сложной дренажной системы они осушили огромные болота в устье рек Евфрат и Тигр и превратили их в посевные площади. Греческий путешественник-историк Геродот посетил Вавилон в период его расцвета и оставил нам единственное известное описание, сделанное человеком со стороны. В его трудах дается наглядное описание города и некоторых непривычных особенностей его жителей. Он упоминает об удивительном плодородии почвы и обильном урожае пшеницы и ячменя, которые выращивали местные жители. Слава Вавилона померкла, но его мудрость сохранилась. Этим мы обязаны вавилонской форме записи. В те далекие времена бумагу еще не изобрели, поэтому буквы старательно вырезали на табличках из сырой глины. После завершения работы таблички обжигали, и они становились твердыми. Размером они были примерно 15 на 20 сантиметров и толщиной в 2,5 сантиметра. Эти глиняные таблички использовались так же, как мы используем современные материалы для письма. На них вырезали легенды, стихи, исторические сведения, тексты царских указов, законы страны, права собственности на имущество, векселя и даже письма, которые отправлялись гонцами в отдаленные города. Таблички позволили нам познакомиться с сокровенной личной жизнью людей. Например, в одной из них, очевидно, из записей сельского лавочника, говорится, что в указанный день некий покупатель привел корову и обменял ее на 7 мешков пшеницы, 3 из которых были выданы сразу, а остальные 4 оставлены до дальнейших распоряжений покупателя. Археологи обнаружили целые библиотеки, сотни тысяч этих табличек, хорошо сохранившихся в разрушенных городах. Одним из выдающихся чудес Вавилона были огромные стены, окружавшие город. Древние причисляли их к 7 чудесам света, наряду с Великой Египетской пирамидой. царица Семирамиде, приписывают возведение первых стен в ранний период истории города. Современным археологам не удалось обнаружить никаких следов первоначальных стен. Их точная высота тоже неизвестна. Судя по упоминаниям античных авторов, они были высотой от 15 до 18 метров, снаружи были облицованы обожженным кирпичом и дополнительно защищены глубоким рвом с водой. Возведение более поздних и известных стен было начато примерно за 600 лет до Рождества Христова царем Набополосаром. Он задумал перестройку в таких гигантских масштабах, что не дожил до ее окончания. Продолжил строительство его сын Навуходоносор, имя которого хорошо известно в библейской истории. Высота и протяженность этих стен поражают воображение. По достоверным данным, их высота достигала 49 метров, что эквивалентно высоте современного 15-этажного офисного здания. Общая протяженность была от 14 до 18 километров. Верхняя часть была настолько широкой, что по ней могла проехать колесница, запряженная 6 лошадьми. От этого грандиозного сооружения сегодня мало что осталось, только части фундамента и рва. Помимо разрушительного воздействия стихии, арабы довершили уничтожение стен, выковыривая кирпич для собственных нужд. К стенам Вавилона поочередно подходили победоносные армии почти всех завоевателей той эпохи. Многие цари осаждали Вавилон, но всегда тщетно. К армиям того времени не стоило относиться легкомысленно. Историки приводят такие цифры – 10 тысяч всадников, 25 тысяч колесниц, 1200 полков пехотинцев по 1000 человек в каждом. Часто требовалось 2 или 3 года подготовки, чтобы собрать военные материалы и склады продовольствия вдоль предполагаемого маршрута движения армии. Вавилон во многом походил на современный город. Здесь были улицы и магазины. Уличные торговцы предлагали свои товары в жилых кварталах. Жрецы проводили службы в величественных храмах. В центре города, за внутренним ограждением, стоял царский дворец. Утверждают, что его стены были выше стен вокруг города. Жители Вавилона были искусными мастерами. Они занимались разными видами искусства и ремесла, скульптурой, живописью, ткачеством, обработкой золота и производством металлического оружия и сельскохозяйственных орудий. Ювелиры создавали изысканные украшения. Многие образцы были найдены в местах захоронений состоятельных горожан и сейчас выставлены в ведущих музеях мира. На заре веков, когда остальной мир все еще рубил деревья каменными топорами, охотился и сражался кремневыми копьями и стрелами, вавилоняне использовали топоры, копья и стрелы с металлическими наконечниками. Вавилоняне стали умелыми финансистами и торговцами. Насколько нам известно, они были первыми изобретателями денег как средства обмена, долговых расписок и письменных прав на имущество. До 540 года до нашей эры ни одна вражеская армия не входила в Вавилон. Даже тогда стены не смогли взять силой. История падения Вавилона очень необычна. Кир, один из великих завоевателей того периода, намеревался напасть на город и надеялся взять его неприступные стены. Советники царя Набонида убедили его выйти навстречу Киру и дать ему бой, не дожидаясь осады города. Потерпев поражение, вавилонское войско бежало из города. Тогда Кир вошел в открытые ворота и овладел им без сопротивления. После этого сила и престиж города постепенно ослабевали, и за несколько сотен лет он был окончательно опустошен, запущен, оставлен на милость ветрам и бурям и вновь превратился в ту же пустыню, на которой первоначально зиждилось его величие. Вавилон пал, чтобы никогда больше не подняться, но цивилизованный мир многим ему обязан. Ветры времени разбили в пыль гордые стены его храмов, но мудрость Вавилона жива. Деньги – средство измерения земного успеха. Деньги дают возможность наслаждаться всем лучшим, что есть на планете. Денег достаточно у тех, кто понимает простые правила их накопления. Сегодня деньгами управляют те же законы, что и 6000 лет назад, когда преуспевающие люди наводняли улицы Вавилона.